Фаза вторая. Жизнь в лагере. Апатия. Через несколько дней психологические реакции начинают меняться. Пережив первоначальный шок, заключенный понемногу погружается во вторую фазу. Фазу относительной апатии, когда в его душе что-то отмирает. Помимо рассмотренных выше разнообразных аффективных реакций, человека, попавшего в лагерь, мучают и иные душевные переживания, которые он пытается в себе заглушить. Прежде всего, это безграничная тоска по близким и родным, оставшимся дома. Она может быть такой жгучей, что захватывает все его существо. Затем появляется отвращение ко всему, на что падает его взгляд. Как и все его товарищи, он одет сейчас в такие лохмотья, что огородное пугало показалось бы по сравнению с ним элегантным. В лагере между бараками нет ничего, кроме болотной грязи, и чем больше ее убираешь, тем теснее приходится с ней соприкасаться. Именно новоприбывших охотнее всего направляли в рабочие команды, занятые очисткой отхожих мест и вывозом нечистот. При езде по качковатому полю брызги этой жижи летели вокруг, попадали на лицо. Но стоило при этом дернуться, сделать попытку вытереться, как тут же следовал удар палкой, так Капо реагировал на излишнюю, по его мнению, деликатность своего рабочего. Угасание нормальных чувств продолжалось и продолжалось. Вначале заключенный не мог выносить тех садистских экзекуций, при которых его заставляли присутствовать. Он отводил взгляд от своих товарищей часами, приседавших и встававших в грязи в темпе, диктуемом ударами. Но проходят дни, недели, и он начинает реагировать иначе. Ранним утром, еще в темноте, стоит он в своей колонне у ворот лагеря перед маршем на работу. Где-то рядом раздается вопль боли, он оборачивается и видит, его товарища ударами сбивают с ног, поднимают и снова сбивают. Почему? За что? Его товарищ болен. У него высокая температура, но на его несчастье жар начался только этой ночью, и у него не было возможности своевременно измерить температуру в лазарете и остаться в бараке как больному. Теперь его наказывают как симулянта, отлынивающего от работы. Мучительная картина. Но нашего заключенного, находящегося уже на второй стадии психологического реагирования, это уже не трогает. Равнодушно, как-то отрешенно, с тупым безразличием наблюдает он за происходящим. Или вечером он сам, опухший от голода, с нарывами или высокой температурой, плетется в лазарет в надежде получить освобождение от работ хоть на 2 дня. И здесь он столь же равнодушно будет смотреть, как втаскивают 12-летнего парнишку. Для этого мальчика в лагере не нашлось обуви, и его босого заставляли часами простаивать на снегу плаца и работать на холоде. Его стопы вконец отморожены, и теперь врач отрывает пинцетом почерневшие куски того, что было пальцами. Брезгливость, страх, сострадание, возмущение — ничего этого заключенный теперь уже не в состоянии испытывать. За несколько недель в лагере он видел столько страдающих, больных, умирающих, мертвых, что такие картины его уже не трогают. Одно время я лежал в сыпно-тифозном бараке, среди лихорадящих, бредящих, умирающих больных. И вот опять только что умер один из них. Это случилось на глазах у всех уже в который раз. В своей постоянной повторяемости это уже не вызывает никаких чувств. Я вижу, как то один, то другой подходит к еще теплому трупу, копошатся возле него. Один забирает несколько засохших грязных картофелин, оставшихся от обеда. Другой решил, что деревянные опорки умершего все же лучше его собственных и меняется с ним. Третий делает то же с курткой. Четвертый радуется, что нашел здесь настоящий, подумайте, настоящий шпагат. Безучастно наблюдаю я за их возней. Наконец, заставляю себя подняться и говорю санитару, что надо вынести из барака или землянки труп. Решившись это сделать, он берет мертвого за ноги, сбрасывает в узкий проход между двумя рядами досок, на которых лежат справа и слева 50 больных в лихорадке, и волочит по бугристому земляному полу к выходу. Там есть две ступеньки — вверх и вниз. Вечная проблема для нас, обессилевших от голода. Без помощи рук, не цепляясь за дверные косяки, одними усилиями ног мы давно уже не можем перевалить собственный вес через два 20-сантиметровых барьера. И вот теперь надо протащить по этим ступенькам труп. Сначала наверх, потом вниз. А человек, занятый этим, тоже обессилен. Сначала он выволакивает ноги, потом туловище. Потом мы слышим неприятное постукивание головы о ступеньки. Тем временем в барак втаскивают обед, бочку жидкого супа. Его быстро раздают, быстро поедают. Мое место напротив входа, на другом конце барака. Рядом с единственным маленьким окном, находящимся почти на уровне земли. Обхватив свою миску, я грею об нее окоченевшие руки и, хлебая суп, оборачиваюсь к окну. Оттуда на меня широко раскрытыми глазами смотрит этот труп. Еще 2 часа назад мы с ним разговаривали, я продолжаю хлебать. Если бы я чисто профессионально не удивился тогда собственному бесчувствию, то, наверное, этот эпизод даже не запомнил бы. Настолько мало была окрашена чувствами вся та жизнь в целом.